Тихий океан, Pacific Grove. Девушка Бетти Карлсон была американкой шведского происхождения. Отец ее застрелился из ружья на гольфовой площадке. Спустя 10 лет, а может быть и больше, на том же месте, точнёхонько, застрелился ее брат. Бетти Карлсон преподавала русский язык в военной школе в Монтерее, а жила километрах в 30 от Монтерея в городке, называемом Pacific Grove, то есть Тихоокеанские заросли. В 1981 году весной я прилетел из Парижа в Лос-Анджелес, где в Университете Южной Калифорнии состоялась огромная конференция славистов, 80 приглашенных. Я был звездой конференции. Моя книжка «Это я, Эдичка» стала предметом обсуждения в докладах 4 профессоров из 6 выступивших в первый день. По окончании конференции я поехал с приятелями, с писателем Сашей Соколовым и его подругой Керин на север. Они как раз жили в городке Pacific Grove. Они снимали там квартиру. Места у них было мало, поэтому меня определили жить к Бетси. Она жила в обширной квартире, данной ей военной школой. А, возможно, она снимала эту квартиру частным образом. Как бы там ни было, я переночевал у Бетси первую ночь в ее ливинг-рум, остался на вторую и только на шестую, заметьте, оказался в ее постели, в спальне. Потому что Элизабет была отличная, чуть старомодная, верующая девушка. У нее в доме были 3 Библии. Может, потому что застрелился ее отец и застрелился ее брат. У Бетси были большие шведские груди. Мы друг другу нравились, и сейчас, глядя из замка Лефортово, я ругаю себя, что не женился на Бетси. У нас было бы 4 или даже 6 рослых, красивых, беленьких детей. И, возможно, я бы не попал в тюрьму по обвинению в приобретении оружия в крупных размерах в составе организованной группы. Я бы издавал, писал книги о таких людях, как Лимонов по-английски. Я прожил с Бетси все лето 1981 года, остаток мая, июнь, июль 1981 года, возможно, даже август. Я уже не помню точно, но много месяцев. Я написал в Pacific Grove книгу «История его слуги». Ее первый довольно обширный драфт, впоследствии уступив требованиям издателя, я сократил книгу, а зря. Я откормился у Бетси, еженедельно, а то и пару раз в неделю мы привозили с ней из супермаркета на ее голубом автомобильчике 10 килограммов еды, казалось, даже 100. Рано утром она уезжала в автомобильчике в школу, а я садился работать над книгой. В просторном солнечном бараке иногда выходил с пишущей машинкой на террасу. В 13 часов приезжала на сиесту Бетси. Она быстро готовила какую-нибудь свежую мексиканскую еду, например, курицу в лимонном борще. Все было красивым по цвету, острым по вкусу и наливалось в красивые чашки. Затем мы шли в спальню, она садилась на меня, всегда стесняясь. Я ласкал ее крупный зад, надо мной свисали мощными плодами шведские груди. Затем она, путаясь в белье, одевалась, надевала на физиономию учительский строгий взгляд и уезжала доучивать недорослей в военной форме. А я брал тетрадь и отправлялся к Тихому океану. Мимо ухоженных цветочных изгородей, мимо мелкого кладбища я проходил к дикому побережью. Устраивался обыкновенно на клочке песка перед огромной отдельной скалой, торчащей из воды в 10 метров, и лежал в духоте этого адского котла. Так долго, пока мог вынести. Затем брел к скале и окунался в ледяную воду. Дело в том, что там вдоль побережья шло холодное течение по направлению к Монтерейскому заливу. Хитрые испанские генерал-губернаторы в свое время именно потому сделали Монтерей столицей губернаторства, что в этих местах дикая жара смиряется течением. Частично атмосфера этого побережья рассказана мною в стихотворении «Зависть», посвященном Бродскому. Там часто терпели бедствия стаи рыб, не могли выбраться из лабиринтов камней во время отлива, и тогда их еще живых жрали с криками чайки. Жуткая вонючая птица, кстати сказать, питающаяся падалью, птеродактиль среди стервятников. Я достаточно насмотрелся на эту мерзкую дрянь. Песни о них сочиняют те, кто не видел их за работой по обгладыванию трупов. Весь берег там оплела целая опалубка, сеть жирного хрустящего под ногами растения под названием «Ice Plant» — «Ледяное растение». У этого паразита, заехавшего без приглашения в Калифорнию из Африки, были яркие и красивые пучки цветов и неистовая жизненная сила. Я видел, как в течение нескольких недель пухлые зеленые сардельки «Ice Plant» при мне завоевали и покрыли доселе свободные от них песок и камни. Я думаю, что они вампирами высасывали побережье, глубинные соки из него. Куда девались при этом конкуренты «Ice Plant», местные растения побережья, осталось для меня неизвестным. Скорее всего, «Ice Plant» высасывали все живое на своем пути. Находя среди камней пустые скорлупки крабов, живых нетрудно было увидеть в воде, я терялся в догадках, чайки жрут крабов или пришельцы из Африки. Кроме двух вышеупомянутых стервятников, чаек и зеленых сарделек, как растительная саранча покоряющих, обгладывающих берег, была еще третья напасть. Берег повыше был изрыт хвостатыми мерзавцами, грызунами, похожими одновременно на белок и на сусликов. Дыры были огромными, их было множество, и время от времени из них показывались вонючие обитатели и, стоя в полный рост, глядели на меня. Очевидно, под землей у этой колонии была выполнена великолепная система ходов сообщения и тоннелей. Из дыр воняло и скверно. Так что природа, с первого взгляда мирная, безоблачное небо акрилового цвета, желто-зеленое побережье, метелки трав, белые птицы – при ближайшем рассмотрении представлялось сразу полем боя и моргом, где подыхали слабые, а у сильных раздувались животы. Нигде не было покоя. Когда на мою территорию случайно забредал двуногий, рука моя инстинктивно тянулась к камню. Позднее я стал брать с собой на прогулки толстый железный прут. Насмотревшись на сладенькую южную природу на берегу такого тихого океана, мечтал ли я о чем-нибудь на берегу Тихого океана? Я не помню. В любом случае, я делаю первый шаг, затем второй. Я покину Бетси Карлсон, ее белый большой зад и великолепные тучные груди. Я улетел в Нью-Йорк, а оттуда в холодный серый Париж, где люди пожирали людей, но было интересно. Я выбрал неправильную судьбу.